А тебе, голубонька, все бы в Москву. Все тебе здесь не живется. Было время, мамка, было да прошло. В толпе при мальчишке стоять. Молокососу в ножки кланяться не хочу. На похороны звали, не поеду. Ни почем не поеду. Больной скажусь, и весь сказ. И не езди, голубонька. Вон они как за Курляндию-то дерутся промеж собой. Как бы беды какой тебе не сделали. Тут бедней да спокойней. Господин Иоанн, кавалер учтивый, обходительный, пылинки с себя сдувать готовый. Глядишь, и не так скучно тебе, как прежде. Хоть повеселишься напоследях. Много ли твоего бабьего веку осталось? Распорядиться им по-умному надо. Одного я, мамка, в толк не возьму. С чего эта сестрица Прасковья с Дарьей и Меретинской дружбу завела? Наша-то Прасковья Иоанна. Она и есть. Все к Дарье, сказывают, ездит. У нее гостит. Дарья-то сама гостевать не охотница, а гостям рада. Катерина наша у нее сколько лет, только что домовницей не заделалась. Так поди не одна, с князем Борисом. Ой, все ты, мамка, знаешь, да всего тебе дело. Наживешь ты себе беды вездесущие, всезнающие. А кто для тебя, голубонька, правду вызнает, кроме Василисы? Кто лжу раскроет? За тебя, как за детище, роженое вступится. Невелика птица Василиса, а глядишь, дороже павлина заморского. Тебе-то, чтобы жить, много знать надо. Ой, как много! Иным знанием человека к себе крепче золото привяжешь, крепче железо прикуешь. Знаю, мамка, знаю. Не серчай, пошутила я. Мне без тебя взаправду, как без рук. Расторгнутая царская помолвка. Отвергнутая невеста. Только начало. После конфискации всего движимого и недвижимого имущества Меньшикова с семьей ждала жестокая ссылка в Сибирь. Но Верховный Тайный Совет не забыла Варвары Арсеньевой. Ее указано было постричь в Горском девичьем монастыре на Белозере под именем Варсонофии, безвестно, без упоминания в монастырских документах. Содержать в келье безысходно под присмотром 4 специально выделенных монахинь. И главное, следить, чтоб писем она не писала. Почем знать, не ее ли усилиями в Москве в марте 1728 года за несколько дней до вынесения приговора Меньшикову появилось у Спасских ворот Кремля подметное письмо в пользу Светлейшего. Под неусыпным караулом 20 отставных солдат Преображенского полка всю меньшиковскую семью везут в ссылку. У охранников есть четкое предписание – ехать из Раненбурга водою до Казани и до Соликамской, а оттуда до Тобольска, сдать Меньшикова с семейством губернатору, а ему отправить их с добрым офицером в Березов. Как в дороге, так и в Березове иметь крепкое смотрение, чтоб ни он никуда и ни к чему никакой пересылки, никаких писем ни с кем не имел. На тех же условиях и той же дорогой проезжали десятки и тысячи людей. Только тогда под пунктами предписания стояло иное имя – всесильного и беспощадного Меньшикова. На 8-й версте от Раненбурга первая непредвиденная остановка – обыск для проверки. Не осталось ли у ссыльных каких лишних вещей по сравнению с первоначально разрешенным самим Верховным Тайным Советом списком? Лишние вещи действительно оказываются – и тут же отбираются. У самого Меньшикова изношенный шлафрок на беличьем меху, чулки костровые ношеные, чулки замшевые и 2 пары нитяных, 3 гребни черепаховых и кошелек с 50 копейками. Хватит бывшему Светлейшему того, что на нем 3 подушек и 1 простыни. У княжон обыск обнаружил коробочки для рукоделья с лентами, лоскутками, позументами и шелком. В наказание Менщикова должны ехать теперь каждый в единственной одежде, которая так и не прослужит им бессменно до конца ссылки, каким бы ни оказался этот конец.